Работа то ли Чарли Сноу, то ли матросика Джерри. Любимый папин пасхальный гимн «Христос Господь воскрес сегодня» с точки зрения Джека располагался вверх ногами. Но Уильям, сев на унитаз, легко его читал. Джек потому и понял, что это тот самый гимн. Ноты перевернуты, и слов нет. Он хорошо помнил, кто сделал отцу эту татуировку. Сам лично Билл из Абердина. Отец нажал на кнопку на пульте дистанционного управления и опустил изголовье койки. Кровать стала плоской. Он забрался на нее и стал прыгать, как мартышка. Джек едва разбирал теперь его татуировки. Какая из партитур в районе почек принадлежит перу Генделя, а татуировка — руке Татуоли. «Очередная рождественская музыка», — некогда сказал тот презрительно. «Все-таки Джек сумел разобрать слова, ибо у нас родился сын. Значит, это хор из Мессии, а рядом, стал быть, ноты токаты Видера». Уильям все прыгал и прыгал. Тем труднее было найти у него на спине затерянный в океане музыки корабль Герберта Гофмана. А вот еще работа Татуоли на правом плече. Нотный стан развивается, словно флаг на ветру. В самом деле Бах — только не рождественская оратория и не канонические вариации, как думала мама, а хорал «Der Tag, der ist so Freudenreich». Джек был горд собой. Выученный в Эксетере немецкий улучшается с каждой минуты, особенно благодаря отцовским прыжкам. Джек заметил и Пахельбеля, но не смог прочитать название вещи, а также изделия Тео Радемакера в виде серпа над папиным копчиком. В баховском езу «Майн Фрейде», полученном от тату Петера в Амстердаме, в самом деле не хватало слова «ларго», как и говорила Хеттер. Ноты Бальбастера и, правда, чуть-чуть наезжали на Баха. Работа относительно свежая, Джек не смог определить руку художника. Джек почти ни слова не знал. По-французски оттого спасовал перед названием вещи «Дюпре». «Троа прелюд э фугу пур оргю». С мессианом, который отрядил на папино тело свою «Dieu parmi nous» в комплекте с римской цифрой 9. Вышло получше, кажется. Это значит что-то вроде «Бог среди нас». «У меня есть сын», — голосил отец на весь Килиберг, прыгая на кровати. «Спасибо тебе, Господи, у меня есть сын». «Пап, осторожней, Папкин», — поправил Уильям Джека. «Папкин, осторожней, пожалуйста». «Это голова заболит». Расшифровывать татуировки на теле прыгающего человека. Джек пытался найти работу Сами Сало, которую тот якобы выполнил у Уильяма на заднице, а равно работу мясника Тронда Хальварсона, который Уильяма заразил, но отчаялся. Им еще в ресторан идти. Лучше, чтобы его не тошнило. Джек, ты знаешь, что значит слово «токката»? Нет, Папкин, не знаю. Оно буквально значит «прикосновение», а от музыканта требуется не жать на клавиши, а ударять по ним пальцами, словно молоточком, — объяснил отец, не переставая прыгать, — ни намека на одышку. «Психиатрической пользы от джоггинга в Килькберге», — подумал Джек, — «нет никакой». Что бы там ни говорил доктор Хорват, зато физическая форма пациента, несомненно, улучшается. Мелодия для трубы Стэнли и правда располагалась у Уильяма над правым легким, своего рода хвастовство. Чтобы играть на трубе, нужны хорошие легкие. И, конечно, знаменитые слова Алена по-французски и по-английски сверкали у отца на ягодицах. Впрочем, прочесть толком их Джеку не удалось. Уильям не застывал ни на секунду. «Папкин, нам пора одеваться на ужин. Если я остановлюсь, мой дорогой малыш, мне станет холодно. А это нам ни к чему», — закричал отец. Профессор Риттер и его команда, несомненно, подслушивали за дверью и, судя по всему, узнали эти слова не в первый раз. В дверь резко постучали. «Наверное, это доктор Хорват. Уильям, кажется, нам стоит войти», — раздался голос профессора Риттера, интонация решительно невопросительная. «Может быть», — заорал в ответ Уильям и спрыгнул с кровати. Повернувшись лицом к Джеку, отец встал на четвереньки и задрал задницу вверх, с тем, чтобы, войдя, профессор Риттер и его команда могли прочесть на ней, что разум бессилен идти вперед, лишь вера, как прежде, несется ввысь. «Уильям, должен признаться, я немного разочарован», — сказал профессор Риттер. «Всего лишь немного?» — спросил Джеков отец. Выпрямился и повернулся к вошедшим лицом. «Уильям, это неподходящая одежда для Кроненхалле», — погрозил ему пальцем доктор Хорват. «Я не собираюсь ужинать с голым человеком, по крайней мере, на людях», — провозгласила доктор фон Рор и тут же пожалела о своих словах, как понял Джек. «Эс тут мир лайт», — добавила она немедленно. Коллеги и профессор Риттер в ужасе посмотрели на нее. «Я же сказал, что прошу прощения», — сказала она начальственным тоном. «Кажется, я слышал слово «голый», — сказал Уильям, хитро улыбаясь Джеку. «И они еще смеют попрекать меня пусковыми механизмами». «Я уже извинилась, Уильям», — продолжила доктор фон Рор. «А, ерунда!» — не сказал, а сплюнул в раздражении Уильям. Джек заметил, как отец вздрогнул. Первый знак, что ему холодно. «Просто я столько раз говорил вам, что я не голый. Вы прекрасно знаете, что я воспринимаю это иначе. Мы знаем», — сказал доктор Бергер. «Вы говорили нам много раз». «Мы-то знаем, а Джек еще нет», — заметил профессор Риттер. Доктор фон Рор обреченно вздохнула. Если бы у нее в руках был карандаш, она бы, несомненно, принялась его вертеть. «Татуировки, Джек, суть подлинной одежды вашего отца», — сказала она, подошла к Уильяму, взяла его за плечи, провела руками до запястья, взяла в руки его ладони. «Ему холодно, потому что многие его любимые композиторы умерли. Ведь большинство из них давно в могиле, не так ли, Уильям?» «Именно. Вот я и дрожу, словно от могильного холода», — кивнул он, дрожа, как осиновый лист. «А что у нас тут, и тут, и вот тут, и вообще везде?» продолжала доктор фон Рор, тыча пальцем то в одну татуировку, то в другую. «Одни сплошные словословия Господу, гимны да плачи. Для вас, Уильям, существует только две вещи — или экстатическое восхищение, или душераздирающая скорбь. Вы благодарите Господа, Уильям, но все остальное и всех остальных вы лишь оплакиваете. Ну, как у меня? Пока получается?» Это был вопрос отцу. Джек понял, что доктору фон Рор удалось его успокоить, но дрожь никак не прекращалась. Доктор Хорват массировал ему плечи, чтобы согреть, и одновременно пытался надеть через голову футболку. «Очень хорошо», — искренне ответил доктору фон Рор отец. «Видимо, для сарказма ему слишком холодно», — снова застучали зубы. «Ваше тело не обнажено, Уильям. Оно укутано в восхитительные одежды, в гимны, в ликование, в страсть вечной любви к Господу и одновременно в вечную неизбывную скорбь», — продолжила доктор фон Рор. «Доктор Хорват одевал Уильяма, как мать одевает малолетнего ребенка». Джек ясно видел, папа полностью подчинился своим эскулапам, доктору Хорвату с его одеждой, но более всего доктору фон Рор. И ее проповеди, которую, конечно, Уильям сам произносил ей неоднократно. «Ваша скорбь служит вам одеждой, и вам больше ничего не нужно. Ваше сердце, — продолжил доктор фон Рор, — ваше разбитое сердце исполнено благодарности. Оно лишь не способно больше согревать вас. А музыка? Что же? Иные из ваших нот торжествуют, ликуют, но куда больше других, тех, что скорбят. Разве не так, Уильям? Вы куда больше дорожите печальной музыкой, печальной, как похоронный марш, печальный, как плач по покойному. Боже мой, сколько раз я от вас это слышала! Боже мой, сколько раз! Здесь я слышу сарказм, Рут, — сказал отец. Тут вы споткнулись, а до того все шло хорошо. Доктор фон Рор снова тяжело вздохнула. «Уильям, я просто не хочу, чтобы мы опоздали на ужин, поэтому оглашаю для Джека краткую версию. Пожалуйста, простите меня». «Я понял, о чем речь», — сказал Джек доктору фон Рор. «Он-то считал, что в сложившейся ситуации она выступила более чем блестяще. Папкин, я понял, как все у тебя устроено. Правда, правда. Папкин? Was heißt es? Что это значит?» — спросил доктор Хорват.